и Нира. После омовения Вайнор вернулся в город освеженным и довольным. Надеюсь, ему больше повезло с купанием, чем мне. Встретить его на крыльце меня не пустили. Дамы принялись упрекать меня в неприличном поведении. «Леди Нелора!» — вопль ворвался в мою измученную голову, словно стилет. «Как вы можете?» — скрип несмазанного колеса. «Это неприлично!» — шипение рассерженной гадюки. Дамы дружно закатывали глаза, обмахивались платками и опахалами, подносили к носам нюхательные соли и причитали на разные лады о падении нравов и развращенности молодежи. «Я увидела своего покойного супруга только в храме», — упрекала меня пожилая Матрона, утирающая крокодиловые слезы. «В наши дни девушки не смели и глаз поднять на мужчину», — утверждала другая дама, появившаяся на свет всего годом раньше меня. «Скромность и стыдливость — лучшее украшение невесты», — патетически восклицала третья, сверкая нарисованным румянцем и изрядных размеров украшениями. Я смиренно выслушала все эти сентенции и даже ни разу не огрызнулась. Мне нужно было продержаться всего 3 дня. Выговорившись, фрейлины утащили меня переодеваться к обеду. Платье вновь было тяжелым и богато изукрашенным золотом и камнями, но у меня не осталось сил спорить. Закрыв глаза, я позволила отвести меня под руки к беседке, сплетенной из зеленых ветвей, цветов и лент. Рядом в такую же беседку усадили Вайнора. Перед началом трапезы нам подали большие серебряные чаши, наполненные ароматической водой. Я с радостью ополоснула руки. Прохладная вода меня всегда успокаивала. Поговорить с Вайнором вновь не получилось. Беседки стояли на расстоянии друг от друга, а плотное плетение каркасов не давало возможности даже увидеться. Перед началом пира градоправитель громко поздравил нас с предстоящим браком и преподнес дары от города. Шкатулку с красивыми парными кубками, вырезанными из местного розоватого камня, плетеный из лозы короб, наполненный доверху свитками превосходной тростниковой бумаги, кувшин с красивыми местными камушками под названием «Рыбий глаз». В столице из них делали четки, шнуры и ошейники для собак. Подарки сложили на большой стол, чтобы все гости могли их видеть. Затем по сигналу распорядителя обеда вынесли первое блюдо. Это был олень, запеченный целиком. Я даже удивилась, где в этих краях раздобыли оленя. Но юноша-прислужник, стоящий рядом, объяснил, что подле города есть большой лес, в котором охота запрещена. Оленей там можно ловить, только для королевского стола, леди. А крестьянам велено собирать хворост, лечебные травы и ягоды в обмен на сено и соль. Я была приятно удивлена такому правилу, но юноша продолжил. Этот лес спасал город уже несколько раз во время голода или болезней. На опушке живет травница, которая следит за лесом и не дает ставить силки, зато готовит лекарства для больных. Я порадовалась мудрости правителей города, а еще больше — изрядному куску мяса, который юноша уложил мне на тарелку. Дамы свиты бросали на меня злобные взгляды, но их удачно рассадили между юношами благородных родов, и они не могли игнорировать своих сотрапезников. Так что я насладилась горячим мясом с острым перцем и сочными листьями дикой редьки. После оленя внесли великолепно украшенного павлина. Клюв и когти птицы покрывало сусальное золото. Великолепный хвост раскачивался, точно огромное опахало, а гнездо было сделано из тонких хлебных палочек и орехов. Птицу несла дочь градоправителя. Румяная золотоволосая девушка в красивом розовом платье с серебряными бубенчиками на поясе. По обычаю павлина поставили перед его величеством. И Вайнор, улыбаясь, поклялся на голове птицы, что выполнит свое обещание жениться на мне. Девушка, смущенно рдея щеками, протянула королю железный браслет в подтверждение его клятвы. Король принял простое украшение, с ответной улыбкой вручив подавальщице золотую брошку. Клятва дана и принята. Я вздохнула и заживала листик салата, чтобы не скрипеть зубами. Павлина Вайнор разделал сам. А пажи моментально разнесли крошечные кусочки зажаренной до золотистого цвета птицы. Следом принесли уток, фазанов, рябчиков и прочую птичью мелочь, обжаренных в меду и в ягодах можжевельника, в виноградных листьях и полосках сала. Пажи, одетые в яркие курточки, разносили деревянные блюда с запеченной фасолью, бобами и горохом. Юноша постарше разливали вино, сидр и медовуху. Почтенные зрелые мужи раздавали мясо, пироги с зайчатиной и колбасы. Вскоре дамы за столами разрумянились и позабыли о строгом присмотре за моей нравственностью. Я уже собиралась воспользоваться моментом и, несмотря на все препятствия, поговорить с Вайнором. Но тут ударили бубны, зазвенели бубенцы, и на площадку между столами выбежали жонглеры. Пятеро сильных гибких мужчин в облегающих алых трико, синих куртках и ловко сидящих серебристых шапочках предстали перед нами. Трое встали в ряд и чуть присели, обретая надежную опору. Еще двое встали на плечи троих и сложили руки на груди, показывая, что для них это просто и легко. Один из жонглеров пронзительно свистнул, и в распахнутую дверь вбежали две девушки в таких же алых трико и коротких синих платьях. Раскланившись, они подали руки двум кавалерам, стоящим на плечах товарищей. И тут же были подброшены едва не к самому потолку главного зала ратуши. Вшитые в края юбок бубенцы весело звенели, когда девушки начали показывать чудеса гибкости и ловкости. Я смотрела весьма одобрительно. Лет 10 назад наставник Футар именно так приучал мое тело к правильной нагрузке. Теперь эти занятия позволяли мне легко забраться в окно или свеситься с крыши, не рискуя свернуть шею. Закончив выступление, девушки легко спорхнули на каменные плиты пола и, раскланившись, пробежались вдоль столов, с улыбками поднося гостям свои серебристые шапочки. Мужчины тем временем вновь разделились. Два силача начали перебрасываться тяжелыми бронзовыми гирями, а третий устанавливал напротив главного стола большой круглый щит. Кажется, сейчас будет выступление коллеги Сигизмунда. Не задумываясь, я прикрыла беседку короля магическим щитом. Одновременно неподалеку блеснула еще пара похожих радужных пленок. Думаю, лорд Иоанн и Камил понимали, как просто организовать покушение в переполненном зале. Один метко брошенный кинжал, и королевой станет Аделаида. Или не станет. Слухи о дочери Астона уже расползлись, а проверки лорда Иоанна показали, что девочек было украдено около 20. Куда же подевались остальные? За такими размышлениями я не заметила, как все было готово для представления. Одна из девушек распахнула ворот расшитого блесками платья до алой камизы и встала к щиту. Один из жонглеров прошел вдоль столов с подносом, на котором были разложены ножи, кинжалы, стилеты, короткие дротики с яркими хвостами из крашеного конского волоса и... пара топориков? Арсенал впечатлил даже меня. Неужели циркач закончил школу телохранителей? Между тем зазвенели бубны, и представление началось. Высокий стройный юноша метал свое оружие в щит так, что ни одно лезвие не коснулось привлекательной циркачки. Яркие султанчики дротиков расположились вокруг ее рук, словно подвески. Серебристые рукояти стилетов стали изысканным украшением прически, а топорики — подлокотниками кресла. На миг перед изумленными гостями предстала дама, сидящая в кресле. Затем иллюзия рассыпалась, а жонглеры раскланились. Градоправитель сам вручил им серебряный кубок с вином в знак признания их заслуг. Я тоже хотела вознаградить ловких циркачей, но обнаружила, что у меня нет ни одной монетки. В саквояже с боевым железом, конечно, был припрятан кошелек, но саквояж, после очередной попытки моих дам забыть его, пришлось доверить Камилу. Сердито поджав губы, я решительно откусила кусочек марципанового короля, которого поставили передо мной. Подозреваю, что в это самое время Вайнор любовался прелестной барышней из орехов, меда и сахара. После жонглеров вышли музыканты и принялись наигрывать негромкую приятную музыку, под которую пажи начали разносить сладкие пироги, печенье в виде цветов маргаритки, обсахаренные фрукты и фигурки из марципана и пеленого сахара. Юноша, ухаживающий за мной, неожиданно усмехнулся. «Король успел откусить от своей прекрасной дамы первым, леди!» Я усмехнулась в ответ. «Зато я наверняка откусила больше». «Так и есть», — подтвердил парень. И мы, улыбнувшись, переглянулись, как заговорщики. Остаток обеда прошел лучше. Я слышала красивые баллады, прихлебывала слабенький сидр и сыто перебирала лакомые кусочки на своем блюде. Когда музыка стала более задорной, а к столам выбежали девушки в тончайших распахнутых одеждах, дамы все же выползли из-за столов и ворча утащили меня в отведенные мне покои. Слава всем богам! Фрейлины несколько отяжелели от вина и мяса, а потому ежевечернюю пытку чтением геральдических сборников отменили. Стоило им удалиться, как я выбралась из огромной кровати и подошла к приоткрытому окну. В здании напротив все еще веселились мужчины. Там горели факелы, за плотными занавесями судорожно двигались тени. Серые июльские сумерки еще не стали ночью, воздух дышал свежестью, где-то глухо лаяла собака. Вдруг над головой раздался шорох. Я метнулась в сторону, доставая нож из столового прибора и горько сожалея, что он короткий. С крыши свесились ноги в дорогих сапогах цвета апельсина. Пара секунд, и на ковер моей спальни бесшумно приземлился здоровенный мужчина с длинными рыжими волосами, собранными в хвост. Я опустила руку с ножом и почувствовала, как на глазах закипели слезы. «Наставник Кейран!» «Привет, малышка!» Наставник сверкнул в полумраке улыбкой, и я, не выдержав, бросилась к нему. «Тссс! Тихо, тихо! Ну вот, совсем расклеилась!» Кейран неловко поглаживал меня по голове, бормоча что-то утешительное, а я рыдала, захлебываясь словами и щедро орошая слезами его камзол. Наконец я немного успокоилась и смогла оторваться от наставника. Он встал и, оглядевшись, налил мне сидра из кувшина, приготовленного дежурной горничной. «Все так плохо?» — спросил он, рассмотрев мое долгополое ночное одеяние и роскошную спальню. «Невыносимо!» — огорченно сказала я, опираясь спиной о скамеечку для ног. «Что тебе нужно?» — сразу перешел на деловой тон Кейран. «Вот за что всегда ценила наставника, он всегда мне верил». Вот так, сидя на полу, мы разработали в подробностях весь план. «Но как мы сможем изобразить следы?» — озадачился наставник, просматривая список того, что предстояло сделать. «Здесь, за городом, есть реликтовая роща, на опушке которой живет травница. Думаю, она знает, как это можно организовать». «Хорошо». Кейран черкнул на листе несколько слов. «У меня паучий шел кончился. Из чего будем сетку вязать?» «У меня есть. Прикупила на границе. Я с облегчением полезла в шкатулку для рукоделия, в которой хранила кое-какие мелочи из своего арсенала. Еще есть синие грибы и серая плесень». «О!» — наставник потер руки, набивая карманы редкими ингредиентами. Тут за дверями раздались шаги и голоса фрейлин. Кейран немедленно ушел через окно, успев обнять меня и шепнуть. «Я все сделаю. Держись!» Через пару минут в спальню ввалилась очень нетрезвая леди Вайорк и обвела мутным взглядом кровать с мирно почивающей королевской невестой. «Все на месте, леди!» — громовым шепотом объявила она и удалилась, топая, как скаковая лошадь. Я облегченно вздохнула и вытянулась под одеялом. «Нужно отдохнуть. Завтра мы с Вайнором участвуем в церемонии принесения даров».